«Что творится?» — сонным голосом спросил один из астронавтов. «Неизвестно», — ответил дежурный. «Разбуди Пэта. Взгляните, как меняется цвет моря». Пэт встал с койки и принялся регулировать контрастность ноктовизора. На черно-зеленой морской поверхности замелькали какие-то сине-зеленые пятна. Они быстро перемещались сразу в двух направлениях, к востоку и западу. Пронеслись по открытому морю мимо полуострова Кюсю, достигли мыса Мурота, который сейчас появился в углу экрана, и одновременно распространились в сторону Тихого океана. Потом пятна стали расплываться, и на их месте начали появляться пятна довольно интенсивного синего цвета. «Работайте на 16-миллиметровке», — бросил дежурный, нажимая кнопку автоматического аппарата непрерывной съемки. «Снимайте на цветную пленку и на черно-белую. Джимми, снимай через иллюминатор». Все четверо бросились к аппаратуре. Автоприборы работали бесперебойно, но с ними творилось что-то странное. «Черт!» — выругался Пэт, торопливо стараясь их отрегулировать. Стрелки словно в лихорадке дрожали у красной черты. И магнитометр, и гравитометр прямо-таки взбесились. «Билл, наводную станцию вызвать?» «Да, Лафайет должен быть под ногами. Предупреди его, чтобы не слишком приближался к берегу». «О!» — воскликнул наблюдавший в бинокль. «Вот оно! Началось! Япония раскалывается!» Билл уставился на экран ноктовизора. Дежурный не сводил глаз с размещенных на полу лаборатории приборов. Пэт, собиравшийся включить телесвязь с Лафайетом, схватил бинокль и, оттолкнувшись ногой от пола, поплыл к иллюминатору. Каждый в своем поле зрения видел одно и то же. Контуры южной части острова Сикоку и полуострова Кии, отчетливо проступавшие в разрывах облаков, вдруг дрогнули и словно бы стали размываться. На ярко-голубой поверхности моря появились мелкие бледные пятна. Число их увеличилось, они выстраивались в одну линию, протянувшуюся с востока на запад. По морской поверхности, будто от внезапного удара, пробежала мелкая рябь. Тут вокруг нескольких пятен очень медленно начали подниматься темные волны. «Цунами!» — одновременно крикнули оба астронавта, которые вели наблюдение у иллюминаторов. «Смотрите! Рельеф Южной Японии вроде бы изменился», — сказал тот, что смотрел в телескопический видоискатель автоматической 35-миллиметровой камеры. «Пэт, свяжись со станцией», — сказал вдруг охрипшим голосом дежурный, внимательно следивший за головокружительно быстро меняющимися цветосочетаниями на экране ноктовизора. «Доложи, что Япония начала погружаться в воду». Действительно, все южное крыло сброса, берущего начало в районе реки Киногава на севере полуострова Сима и протянувшегося через реку Йосина к префектуре Эхиме, медленно перемещалось. Устья 20 залитых цунами рек постепенно расширялись. Южные оконечности острова Сикоку и полуострова Кии, сотрясаясь от основания до вершин горных гряд, стали быстро, со скоростью в 1,5-2 метра в час, перемещаться в сторону Тихого океана. Остров Хонсю, невидный из орбитальной лаборатории, тоже со скоростью около 10 сантиметров в час пополз к юго-востоку. Перемещение его южной части вдоль сброса центрального тектонического района было настолько стремительным, что разлом образовался прямо на глазах. В него проникала морская вода, ширина рек Йосина и Киногава все больше и больше увеличивалась. А на пути заскользившего к юго-востоку крыла сброса с невиданной скоростью происходило погружение шельфа. Участок земной коры протяженностью в сотни километров погружался со скоростью около 5 метров в час. Через несколько часов почти целиком исчезли под водой мысы Аваса, Кумана и Синмия. Море поднялось до подножия водопада Нати. Мысы Мурота и Осидзури обвалились, раскололись и больше чем наполовину ушли в воду. Их вершины, превратившиеся в отдельные островки, продолжали погружаться. Южная часть центрального тектонического района с чуть приподнятой северо-западной оконечностью погружалась в море, скользя по континентальному склону. Сдвиг южной и северной частей центрального тектонического района распространился до центрального края, где прошло землетрясение средней силы. В 10 часов 47 минут утра того же дня началось сильное землетрясение в крае Токай, охватившее район от Энсю до реки Фудзи. В результате образовался гигантский сбросоздвиг, протянувшийся от основания полуострова Ацуми через северную часть озера Хаманака до реки Фудзи на севере. Вертикальное смещение почвы достигло 2 метра 40 сантиметров, а горизонтальное — 5 метров. Зародившееся в открытом море Энсю 7-метровой высоты цунами хлынуло в залив Суруга и почти целиком слезнуло города Нумадзу и Фудзи. Далее оно устремилось в провалы почвы, образовавшиеся на пересечении линии большого разлома и сброса сдвига центрально-тектонического района, и достигла своими белопенными волнами южных окрестностей города Фудзимия. И когда морская вода проникла в кратеры, образовавшиеся вдоль подножья Оситаки после извержения древнего Фудзи, произошло несколько извержений Оситаки, затем в 2 часа пополудни Оситака взорвалась. От ее прежних очертаний не осталось и следа. Огонь, наконец, встретился с водой. Огненный дракон и водная змея сплелись в смертельной схватке в центре острова Хонсю.